368. Куру. Дух питается мыслями, чувствами, красками и звуками. И очень важен вопрос, какими. Из внешних впечатлений можно выбирать желательные, прочие исключая. То же относительно мыслей и чувств. Селекционная эволюционирующая способность человека позволяет ему делать выбор, сообразуясь со своей индивидуальностью. Один смотрит на звезды ночного неба, другой – на витрины магазинов. Один отмечает краски уходящего дня и их отражения и переливы на глади речной. Другой за игорным столом следит за рулеткой. Во многом направление зависит от самого человека, и выбор решает он сам.